«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире «Гость» на радио ВК. Сегодня у нас в студии Павел Стабров. Павел, я не знаю, как тебя представить, потому что, когда я приехал в Красноярск, у меня было впечатление, что ты везде. Павел Стабров – путешественник, Павел Стабров – общественный деятель, Павел Стабров – продюсер, там, промоутер, корреспондент. Представь сам себя, пожалуйста. Добрый день. Я Павел Стабров, сегодняшний гость в студии. Все, что перечислил Даниил, все правда. Я занимаюсь тем, что мне интересно, и тем, что мне интересно в данный момент времени. Вот сейчас у меня так все и есть. Я иногда путешествую, когда мне это позволяет средства. Я занимаюсь общественной деятельностью, потому что я представитель ФАР по Красноярскому краю, Федерации автовладельцев России, на протяжении уже 5, если не больше, лет. И продюсерский образ жизни, скажем так, меня преследует уже лет 20, наверное, с тех пор, как мы открыли рекламно-продюсерскую компанию «Город». Мы занимались продюсерской деятельностью на уровне производства видеопродукта. А вот последнее время пришлось мне заняться этим, что называется, персонально и в области культуры. То есть у нас есть некие продюсерские проекты, которые так или иначе связаны с видеопроизводством. Например, музыка «Великой степи», которая сейчас идет. Этим мне сейчас интересно заниматься, я этим сейчас занимаюсь. Ну вот я тебя прежде всего знаю как общественного деятеля, сначала узнал, а именно вот по Крода ФАР. И скажи, пожалуйста, ты этим занимаешься достаточно давно. У тебя нет впечатления, что ты бьешься лбом в бетонную стену? У меня есть такое впечатление. Более того, это впечатление усилилось примерно, наверное, года полтора назад. Я очень сильно разочаровался в людях, в горожанах. И даже хотел совсем-совсем завязать с этим делом. Но потом подумал, что это же мне доставляет какое-то удовольствие. Значит, можно этим еще позаниматься. То есть ты этим занимаешься только ради удовольствия? Я стараюсь не заниматься вообще тем, что мне неинтересно. Ну а какие самые значимые победы от Крода ФАР в Красноярске, в Красноярском крае? Ты знаешь, я считаю, что одной из значимых знаковых побед, ну, если можно сказать так, побед, да, это мы с Егором, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году сняли таблички приоритетов около краевой администрации на улице Диктатуры Пролетариата. То есть там под знаками были таблички, которые запрещают парковаться нормальным людям, скажем так. Вот, там типа... Парковка запрещена, кроме транспорта УВД. Да, вот эти таблички мы весьма официальным образом сняли буквально за одну неделю. Это было красиво. Мне понравилось, что называется. Ну вот смотри, как общественник, ты исправляешь какие-то недочеты, которые мешают жить горожанам. Власть вроде как должна такие вещи приветствовать. А насколько я понимаю, постоянно происходят какие-то бадания. Вот почему так? Власть их приветствует в рамках своего понимания своего существования. То есть все вот эти вот общественные советы, там, да, комиссии по безопасности, мы туда приглашаемся постоянно, мы там присутствуем, мы высказываем какое-то свое мнение, но власть это делает для того, чтобы сказать, вот да, у нас и общественники тоже работают, вот как они работают. Иногда нам удается что-то в рамках этой деятельности делать, но скорее власть вот это... делает в рамках моды такой. Ну, вот есть такая тенденция федеральная, да, давайте-ка и общественников тоже подключим, а давайте-ка, ну и что? Ну, вот мы уже 7 лет общественностью произносим фразы о том, что в Красноярске присутствует дичайший перепробег автомобилей из-за того, что у нас город не может отладить взаимоотношения с российскими железными дорогами. Сколько раз уже речь шла о том, что нужно сделать проколы под железной дорогой на Затонской, на Пашином, да, и ничего не сделано, а трафик там абсолютно дикий. Поэтому вот я особых иллюзий по этому поводу не имею, но тем не менее деятельность мы в этой области все равно ведем. А ты можешь себя назвать человеком, который пинком ноги открывает какие-то двери ведомств? Нет, конечно. Я на самом деле человек очень стеснительный, скажем так. Ну, с трудом верю. Нет, серьезно говорю. Я от природы и по воспитанию своему человек очень скромный и стеснительный. Я терпеть ненавижу различные вот присутствия, там, ведомства, все вот эти вот конторы и так далее. То есть заставить меня там, поменять паспорт или права, или сходить в налоговую, это вот, ну, это нужно мне настолько себя пересилить. Я к этому могу готовиться там, полгода, например. Все сроки просрочить и потом туда идти, пересилив себя. Потому что это другая планета, потому что это абсолютно чуждая мне среда. Там люди живут по своим законам, они не пересекаются с человеческими. Там люди подчинены бумажкам. Это люди в футляре, такие классические, чеховские, такие люди в футляре. Мне настолько с ними неинтересно общаться, у них такие пустые глаза. Я очень радуюсь, когда мне там удается обнаружить людей. То есть это примерно, ну, я так думаю, что человек там 5 из 100 в этих структурах – это люди, которые с тобой общаются как с человеком. Они тебя, ну, пытаются понять. А остальные пытаются понять только бумаги, циркуляры, подзаконные акты, которые у них есть на этот момент, в интересах которых они действуют. Ну, я так понимаю, ты застал, в принципе, советскую бюрократию. А вот как ты считаешь, что-то изменилось с тех времен или просто поменялось название страны и все? Ты знаешь, к советской бюрократии у меня отношение очень сложное, потому что в то время я был еще очень молод. И я мало ее застал, и в своей жизни я очень редко с ней пересекался. Ну вот, когда я попадаю в чей-то кабинет, в котором я вижу полированный шкаф до потолка, да, я понимаю, что вот это та самая планета, это было 30 лет назад и 40 лет назад, и здесь все очень печально. Я пытаюсь поскорее уйти из этого места, потому что это оттуда начинает пахнуть таким запахом коммуналки, такой крашеная квартира где-нибудь на родине, да, где 18 комнат, один туалет, а покрасили 20 лет назад, потому что они не могут договориться между собой, кому покрасить стену. Вот это такой запах, он, кстати, у меня ассоциируется почему-то еще и с Москвой. Я его очень не люблю. Спасибо. Ну, если ты москвич, тогда, конечно, пожалуйста. Я уже красноярец. Ну, отлично, значит, такой запах тебя не должен преследовать. Да. Вот. Поэтому я ничего не могу сказать. Я понимаю, что штат чиновников, класс чиновников, более того, это даже уже сословие, даже уже не класс, он неимоверно раздут, он ужасно неэффективен. И несмотря на то, что они в своей деятельности руководствуются законами и бумагами, да, которые приняты и действуют в государстве, эффективность этих действий она настолько мала и настолько она не пересекается с нашим пониманием эффективной деятельности там, в бизнесе или там, еще в каких-то вещах, которыми мы в обычной жизни пользуемся, что ну, вот, я стараюсь об этом не думать. Чиновник – это злейший враг человека, за редким исключением, по моему мнению. А чем ты занимался вообще в советское время? В советское время я, во-первых, учился в школе, в средней школе 97 на улице Матросова, на Предмостной. Прошло все мое детство. Я вообще там жил до 30 с лишним лет, пока не купил квартиру в северо-западном районе. Там же я начал танцевать в 8 классе. Было это место называлось концертно-танцевальный зал, потом это было шоу «Азарт», потом «Планета Красноярск». А танцы какие? Что? Танцы какие? Бальные танцы. То есть сейчас это спортивные танцы называются, а тогда называлась бальная хореография. Сейчас еще можешь? Да. Ты знаешь, могу. Более того, я многое помню из того, что тогда было. Прям ногами, руками, потому что это все осталось внутри. Ну, для этого нужно встать на паркет, одеть туфли и немножко пошевелиться, потому что сегодняшний образ жизни, он меня сподвигает к более таким сидячим, либо бегающим вещам, нежели чем танцевальным. Я давно не танцевал. Итак, ты учился в школе, танцевал, и дальше? Дальше я реально танцевал года 4 или 5. Потом мы в 86 году открыли школу брейка первую в Красноярске. Но мы в основном занимались верхним брейком, там пластика, электрик-буги и все такое. Вот, нам за это ставили пятерки по физкультуре в школе, это было очень приятно. Мы зарабатывали на этом деньги. Вот, а затем наш ансамбль, к сожалению, прекратил свое существование. Мы расползлись по разным дворцам культуры. Я оказался во дворце культуры КРАЗа, где у меня был детский коллектив, у меня была также школа танца. И потом произошло такое очень... Мне пришлось сделать выбор. Я учился в политехническом институте в Студгородке, жил на Предмостной, работал в ДК КРАЗа, репетировал в ДК 1 мая, вечером возвращался к себе домой. Ну, то есть вечер – это примерно пол первого ночи после репетиции, а к 8:15 нужно было ехать на пару. Я в таком режиме пожил, наверное, примерно год. Режим был автономный, я досыпал в троллейбусе, который ехал из студенческого в рощу, и мне это не понравилось, мне нужно было что-то выбирать. Вот, я ушел в культуру. Затем произошла еще более плохая вещь, нас посадили на самоокупаемость. А бальные танцы в Зеленой роще на самоокупаемости – это вещь очень спорная и сомнительная. Вот, и так получилось, что меня потом ребята подобрали, что называется, на дискотеку. Я занимался, вел дискотеку, опять мы вернулись на Предмостную, в это самое шоу «Азарт». Какое-то время мы там работали, я даже сезон работал в клетке в парке Горького диджеем. Вот, устроил там парочку межнациональных конфликтов, случайно как-нибудь я об этом потом расскажу. Вот, а потом в один прекрасный день появился Александр Вигель, это имя очень известно в нашем городе, появился он 23 февраля, я как раз стоял на сцене в КТЗ. Он сказал о том, что идет набор диджеев на новую радиостанцию, которая будет называться «Радио Город». Это будет независимая радиостанция, но будет она находиться на краевом радио в рамках там «Молодости Енисея», а потом самостоятельных. Я пошел, попробовался, голос у меня был, прямо скажем, не ахти, музыкальный подбор тоже был не очень. И меня взяли туда, ну так, стажером, иногда звукорежиссером. Вот. А затем так получилось, что я стал одним из основных ведущих там, одним из основных диджеев, а в последний год существования даже и директором. Вот. Поэтому радио – это моя молодость, на радио я женился, на радио я родил ребенка, на радио произошел излом моей деятельности, и я пошел в рекламу, в радиорекламу, а потом и в телевизионную, чем я сейчас занимаюсь. А ты был членом ВЛКСМ? Да, был. Это было тоже очень странное мероприятие. И к тому времени, когда нас принимали в комсомол, меня не приняли в числе первых. Я до 8 класса был почти отличником, а в 8 классе в связи с танцами я стал троечником. Поэтому меня в первом призыве не приняли, а во втором приняли, но утвердить забыли. И осенью я не утвердился в райкоме, и так ходил до весны. Когда начали принимать в комсомол последних двоечников, мне классная руководительница говорит: ты что, говорит, без значка-то ходишь? Я говорю: так меня не утвердили. Почему? Я говорю: ну, что-то вот не знаю почему. Ну, быстро утверждаться. Я сказал, какие ордена у комсомола, значит, в райкоме, и меня тут же утвердили. А ты вообще верил вот во все вот это вот идеалы социализма, ленинизма? Ты знаешь, я даже местами и сейчас в них верю. Я же не зря люблю ездить в Венесуэлу, где, ну, в принципе, социализм 21 века, так называемый. Вот, я верю в то, что возможна справедливость, возможно равенство и возможно братство. То есть некоторые идеалы, которые не оцениваются деньгами, а оцениваются человеческими отношениями, отношениями в обществе. Но я точно не верю, что это возможно сейчас в России. А политех, ты по какой специальности закончил? У нас был факультет автоматики и вычислительной техники. Я не закончил, я 2 курса закончил. А как ты армии сбежал? У меня по здоровью, по зрению. То есть у меня -8 было в то время, поэтому меня миновала чаша сия. Ну вот, а говоря о Венесуэле, я знаю, что ты вот просто фанат Южной Америки, фанат вот в основном Венесуэлы. Ходит такая городская легенда, что ты чуть ли не личный летописец Уго Чавеса. Это правда? Нет, это чистая неправда. Уго Чавеса я видел всего 2 раза в жизни. Один раз это было в первую нашу поездку лет 8 назад, когда мы первый раз ездили с Серегой Толмачевым туда. Вот, и мы его видели на митинге, там 3-миллионный митинг в Каракасе. Он ехал на грузовике, окруженный там толпой партийных всяких фанатов, веселый, здоровый еще тогда, всех приветствовал, в общем, абсолютно не боялся людей, всегда был с ними на короткой ноге, что называется. Вот. А последний раз я его видел за полгода до болезни, тоже во время выборов, это было в ЦИКе Венесуэлы, мы туда получили аккредитацию на съемки, причем, ну вот почему, да, фанат, почему я фанат Венесуэлы, чтобы получить аккредитацию на съемки президента Венесуэлы во время выборов, достаточно назвать любое СМИ, в котором ты работаешь. Ну вот я и назвал «Город плюс Пятый канал», потому что Пятый канал Питер, я работаю, у меня СМИ называлось «Город плюс Пятый канал, Россия, Красноярск». В общем, все, номер паспорта, твоя фотография, название СМИ дают тебе право снимать президента страны, и причем и в красном штабе, и в оппозиционном штабе ты абсолютно туда вхож. Никто не боится, что ты начнешь снимать, как он ковыряется в носу или там чего-то еще. Никто этого не боится, им даже в голову это не приходит. Вот, поэтому вот тогда он держал речь, ну, он победил на выборах в ту ночь, и через 2 дня у него была церемония вручения ему удостоверения того, что он победил на выборах, и мы его снимали, ну, наверное, 1.5 часа там, то есть из которых 40 минут он разговаривал. У меня даже эта речь, по-моему, на Ютубе выложена есть. А в России ты бы хотел бы работать на выборах в пропрезидентском пуле? Вряд ли. В пропрезидентском вряд ли, потому что это здесь связано с огромным количеством условностей. Раз. И два, это то, что сейчас по идеологии я оппозиционер. А в Венесуэле люди на выборах говорят правду? То есть там может ли человек сказать там, без обидников там, какие-то вещи, которые подчеркивают недостатки человека? Вообще без проблем. То есть в Венесуэле абсолютно любой человек, к которому приходишь на улицу, способен тебе говорить на камеру 20 минут, полчаса, оживленно жестикулируя, улыбаясь, кого-то убеждая, к нему будут подходить его сторонники и противники, они будут все это вот разжевывать, петь песни, там, читать речевки. Это все делается абсолютно искренне, от чистого сердца и на основании информации, которой этот человек обладает, на основании его убеждений. Там порядка 40 партий на сегодняшний момент. Понятно, что там 2-3 крупные, да, остальные мелкие. Но тем не менее, у каждой партии есть члены, есть различные там союзники, различные там фонды, какие-то еще организации, то есть общественная жизнь кипит. И они могут рассказывать свою точку зрения, доказывать ее убежденно, и делают это с удовольствием. Никто ни от кого не прячется. Там сейчас есть проблема с оппозиционными средствами массовой информации, но это уже такие мадуровские, что называется, дела. То есть там один всего оппозиционный канал остался, насколько я знаю, Global. Но тем не менее он работает, он федеральный, и этот канал спокойно снимает все предвыборные мероприятия не только оппозиции, но и партии власти. А ну вообще, как тебя впервые занесло в Южную Америку? А вот это было очень просто. Это было в августе, 8 лет назад. Серега Толмачев мне звонит и говорит: «Паха, поехали в Венесуэлу снимать фильм про Чавеса». Я говорю: «А кто такой Чавес?» Ну, я говорю: «Венесуэла, конечно, поеду, а кто такой Чавес?» Он говорит: «Ну, погугли». Я погуглил, говорю: «Это капец, как интересно». Вот, мы собрали команду в 5 человек и поехали. Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, если не сказать лучшее. Оно было сопряжено с такими геморроями и трудностями, и я от него получил такое удовольствие, что ни капли об этом не жалею, и с удовольствием возвращаюсь в эту страну. У меня там друзья живут в Барио, на острове, и там в разных местах этой страны, и красные, и оппозиционные, и русские, и венесуэльские, какие только не. Вот. У меня с ними прекрасные, очаровательные отношения. Более того, когда я привожу туристов сейчас в Венесуэлу, я знакомлю с Филиппе всех, он всем рад, все амиго, он их провожает, показывает ночную жизнь Барио. Все соседи знают, что к Филиппе приехали русские, и все дети стаи забегают, говорят: «Привет, привет!» и убегают обратно. А ты говоришь, что ты возишь до туристов, а когда ты в следующий раз собираешься вести? У меня группа планируется с 28 ноября по 14 декабря. Это группа из Москвы, она заточена под тур Богота и природы Венесуэлы. То есть у нас там такой арт-уклон, очень красивый, интересный. Мы будем в Боготе смотреть отличные граффити, которыми эта страна богата, Колумбия. Мы посмотрим социалистические и политические граффити в Каракасе, а потом поедем на Канайму смотреть самый высокий в мире водопад и на Рорайму совершать 6-дневное восхождение на гору, которая была зафиксирована в мультфильме «Вверх». Вот, а потом мы вернемся домой. Но я хочу еще в ноябре свозить еще одну группу туда, тоже через Боготу, и показать за 28 дней всю Венесуэлу. То есть это прям очень такой интересный тур. Я начну им заниматься сразу же после того, как вот мы закончим с тувинцами эту акцию весеннюю, сразу же начну набирать эту группу. То есть туда вот можно как раз попасть? Да, да, да. Можно меня найти в Фейсбуке и спросить об этом все, что угодно. Я вам все покажу и все расскажу. А ты упомянул о трудностях в путешествиях. То есть тебе комфорт не нужен, тебе вот важно преодолеть что-то на дальнем конце болота, в гамаке стоит, там как-то так? Нет, мне нравится ночевать в чистой постели с душем и с кондиционером. Но это, ну, даже горячая вода не обязательно, вот, но мне нужно, чтобы в жаркой стране был кондиционер и чтобы постель была достаточно чистая. Если мы идем на Рораиму 6 дней, спим в палатках и в спальнике, меня в конце все равно должен ждать душ, чистая постель и так далее. Я не особый любитель экстремального отдыха, но тем не менее в своих турах у нас редко где проходит 2 ночи в одном месте. То есть мы стараемся перемещаться максимально по стране для того, чтобы ее посмотреть. А венесуэльские женщины красивые? В Венесуэле есть неимоверно красивые женщины, а есть не очень. То есть венесуэльский типаж – это такая, знаешь, утка. То есть это нормально, такая толстенькая, по нашим меркам даже толстая, жопастая такая, грудастая такая женщина, не очень высокая. Это касается венесуэлок. Но есть еще метиски, там вообще большинство, конечно, метиски, да, но те, кто побогаче, те, кто могут лучше питаться, те, кто ведут более активный образ жизни, мисс Венесуэла тому подтверждение. В этой стране случается национальная трагедия, если мисс Венесуэла не вошла в мисс мира или в мисс вселенная, ну, хотя бы в финал. То есть это редко очень случается, тем не менее, там просто трагедия по всей стране. Это неимоверно красивые женщины, на телевидении работают неимоверно красивые ведущие. Конечно, в этом есть, во-первых, заслуга пластических хирургов, потому что пластическая хирургия там развита точно так же неимоверно. Ну, грубо говоря, сделать себе грудь силиконовую стоит там $800. Вот. И, во-вторых, это связано с тем, что в Венесуэле нет понятия расизм. То есть там нации смешиваются между собой очень легко и непринужденно. В этом плане, когда заходишь в барио, и тебя встречает там стая 20 детей, они все будут разноцветные, они все будут абсолютно разного цвета, от самых темных оттенков до самых светлых. У них нету предрассудков по поводу слова негр. Негр означает просто черный. То есть это не уничижительная какая-то вещь. Единственное, чего они не любят откровенно, это американцев. Они их называют гринго и стараются убить. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот когда ты возвращаешься из-за границы домой в Россию, вот твои первые ощущения? Ты знаешь, я провожу обычно в Венесуэле не меньше 2 недель, а то и месяц, и я возвращаюсь вообще в Европу, в принципе, с грустью. То есть я возвращаюсь из страны абсолютно ярких людей, которые любят общаться, любят друг друга там обнимать. Утро венесуэльца начинается с того, что он встречается с соседями. Там пьет кофе, встречается на улице, обнимается, минут 10-15 разговаривает. Потом встречает другого и так далее. Это постоянное общение, постоянно тактильный контакт. Это вот такие вот горящие глаза, улыбки, там смех и так далее. Потом ты возвращаешься в Европу и видишь людей, одетых в серые болотные цвета, которые такие светленькие, беленькие, глаза у них задумчивые, они думают о бизнесе. Когда ты возвращаешься в Россию, тебя встречают. Ты еще по инерции первых неделю, две, а может быть даже и месяц пытаешься всем улыбаться, пытаешься со всеми общаться так же, как ты там провел это время, но к концу примерно 2 недели у тебя этот азарт начинает постепенно утихать, и ты превращаешься в такого же не очень приветливого, недоверчивого человека, который живет сейчас в современной России. За редким исключением, повторюсь. Вот у меня вопрос, который меня всегда очень интересовал. У меня самое яркое, точнее, наоборот, самое печальное, что когда я возвращаюсь из границы, я утыкаюсь в лицо таможенника, который стоит с абсолютно каменным лицом, который меня уже изначально подозревает. На контрасте, когда общаешься с представителями закона, там, какими-то чиновничьими структурами, за границей, они все равно улыбаются. Они говорят: здравствуйте, до свидания, извините, все равно с улыбкой с ними можно пошутить. Почему у нас люди вот на государевой службе сидят с абсолютно каменными лицами? Ровно потому, что они сидят на другой планете. Мы это уже в самом начале говорили, да. То есть есть планета, которая там, вот, по правилам, люди этим жителям этой планеты, люди мешают. То есть им, по идее, им нужно одеть колокольчики в нос, и чтобы они там, ну, где-нибудь вот при звуках колокольчика было понятно, что это приближается чуждый элемент, и там в лучшем случае с него можно поиметь налоги, деньги, а так он мешает вот моей деятельности сидеть за столом или стоять на моем рабочем месте, да, охранять мой зеленый коридор там и так далее. Ну, кстати говоря, с таможней последнее время меняется, как и в аэропортах, да, в России все-таки ситуации меняются, по всей видимости, таможенники и погранцы, они тоже летали за границу, теперь уже летали, теперь им в Крым только дорога. Вот, и они там увидели, как себя ведут те люди, и по всей видимости, они какие-то замашки от них переняли. Во всяком случае, мне сейчас, ну, достаточно комфортно прилетать в Россию, нормально. Особенно после того, как в Каракасе тебя шмонает национальная гвардия в аэропорту и выворачивает твой рюкзак наизнанку и распарывает все пакеты с кофе, там пробует твой ром из бутылки на предмет, нет ли там кокаина. Вот, welcome, что называется, бенвенидос, я тебе покажу, как это делается. Такой неэтичный вопрос, а ты пробовал? Нет, я пробовал, кокаин я пробовал один раз в жизни, это было тоже в нашу первую поездку, он находился в составе знаменитого кофе Форте, про который я всем уже рассказал, это было на заправке, на трассе, мы выпили обычный кофе эспрессо, в который было подмешано буквально несколько крупинок чистого кокаина, и это, ну, нормальных 2-3 часа вполне бодрого состояния, то есть мы до этого ехали 8 часов уже в машине, были уставшие, выжатые все, по темноте, по джунглям это не очень приятно периодически, а тут вот после такого заряда, в общем, ты 2-3 часа абсолютно отлично едешь по трассе, все видишь, все чувствуешь, у тебя хорошее настроение, ты бодр, потом ты доезжаешь до гостиницы, просто валишься спать и все, утром просыпаешься свежий, хороший, все, больше у меня прецедентов не было. А у тебя никогда не было желания пойти в российскую политику и сделать здесь маленькую Венесуэлу? Нет. Ну, хотя бы в Красноярске? Нет, у меня есть желание применять некоторые гражданские практики в политических технологиях здесь и в общественных технологиях. Более того, у нас было ярчайшее желание сделать такой открытый штаб на выборах горсовета. Мы хотели это сделать с гражданской платформой, но у нас не получилось в это. Я думаю, что, может быть, с кем-то получится в следующий раз. Это когда, в принципе, любой человек с улицы может зайти в штаб. в предвыборной партии. Его там встретят, напоят, там, накормят, если нужно будет, выслушают, дадут консультацию специалиста, там, снабдят какой-нибудь литературой там, и так далее. Но у нас политика – это ну, совсем грязное дело. Там это все-таки развлечение, это жизнь, это живая уличная вещь. А здесь это вот все равно как что-то такое закрытое, что-то такое нудное там, и так далее. То есть вот нужно вот эти вот вещи каким-то образом разгребать и делать более открытыми, и тогда люди будут больше этим интересоваться, и тогда явка на выборы, черт возьми, будет больше. У нас не будет приходить на выборы мэра по 15%, а будет по 70% приходить и голосовать не потому, что нужно проголосовать, а именно потому, что ты заинтересован в этом человеке, потому что ты придешь к нему потом, возьмешь его за шкварник и стрясешь. Вот ты мне это обещал, давай-ка делай теперь. А в какой бы стране бы ты хотел поработать еще на выборах, там, в качестве корреспондента, там, в качестве участника? Ты знаешь, в любой стране, которая понимает русский язык, потому что я не иностранноязычный совсем, то есть я даже по-испански очень плохо говорю. Мы работали в Киргизии, например, на выборах пару раз. В принципе, ну, это нормально. И, ну, в любом случае, я привык работать в России на выборах, и это достаточно понятно, комфортно там и так далее. А вот по странам я бы, честно говоря, хотел поездить, посмотреть и поучиться, как там это делается. И у нас, опять же, с Серегой Толмачевым был такой проект, мы его хотели запустить, этот цикл прям фильмов «Выборы народов мира». Как в той или иной стране, по каким технологиям, по каким принципам действует общество, действуют политики и проходит выборная кампания. Ну вот пока что у нас не доросли мы до этого проекта, но я надеюсь, что мы это осуществим все равно так или иначе. А на Украине хотел бы поработать? Я работал в Харькове на выборах. Сейчас уже нет. У меня в прошлом году была ситуация, когда я повез группу в Венесуэлу. Там через неделю после нашей поездки проходили выборы в Боготе, по-моему, мэрские, и в Киеве. И я еще сижу такой, думаю, то ли мне поехать после этого в Киев, то ли в Боготу, посмотреть, как там выборы проходят. И я пришел к выводу, что, пожалуй, в Боготу было бы сильно безопаснее. Вот. Но я не остался, мы вернулись на родину. Если можно кратко, в Крым бы поехал сейчас отдыхать? Нет, не хочу. Ну, по разным причинам, потому что я не очень люблю поддаваться любым модным течениям. То есть я не люблю быть столпой. Я обычно в оппозиции. Раз. Два, это то, что я не верю в то, что там есть инфраструктура, которая была бы мне интересна. И три, я думаю, что там будет народу больше, чем в Сочи. А я очень люблю русское Черноморское побережье. Прямо очень сильно с детства. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и к вам вернемся. Гость на радио ВК. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Олег Лютых. Тема следующего выпуска передачи «Фундаментальные вопросы. Русская национальная идея». Встреча 5 апреля в 14 часов по красноярскому времени на радио ВК. Ваш Олег Лютых. Анонс на радио ВК. Я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском хоккее с шайбой. Встречаемся в следующую пятницу, 3 апреля, 21:00 по красноярскому времени. Ваш Дмитрий Золотухин. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джеффа Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу, 4 апреля в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему гость на радио ВК. У нас сегодня в гостях Павел Стабров. А Павел, не могу тебе отказать в просьбе и не послушать чуть-чуть музыки. Я вот с тувинской культурой познакомился только по приезду в Красноярск. Для меня это раньше было абсолютно вообще незнакомое понятие. Где-то есть город Тува, где-то на территории России. Даже теоретически не представлял, где это. И когда ты меня пригласил на первый концерт, мне было интересно. Я много путешествовал, я сравнивал разные культуры. Там очень... Я вообще люблю этническую музыку, но здесь меня эта музыка действительно разорвала. И... Но тем не менее, как у тебя это получилось, да, вроде венесуэльской культуры и культуры Тувы, они немножечко, ну, в разных измерениях. Начнем с того, что Тува – это все-таки не город, это страна, вот, в которой находится Шамбала, там недалеко, в 70 километрах от Кызыла. Кызыл – это город, столица Тувы, и Чидан тоже город, бывшая столица Тувы, а возможно даже и будущее. Вот, в Туве живут индейцы. Настоящие, про которых мы читали в книгах, в которых мы любили играть в детстве, про которых смотрели фильмы, только настоящие. И познакомимся с этой культурой. С луком и стрелами до сих пор? С ножами, с винтовками. С луком и стрелами не видел, честно говоря. Но то, что у каждого тувинца есть нож в сапоге, это абсолютно точно. Холодное оружие, с которым он может ходить на волка или на человека, в зависимости от потребностей. Более того, почему мне все это так глубоко запало в душу? Ровно потому, что это единственные индейцы, которых я знаю в своей жизни на этой планете Земля, которые свою национальную культуру холили или лелеяли несколько тысяч лет и довели до высот современной музыки, в том числе и в том числе симфонической музыки. А как вот. У тебя вообще это получилось? Ну, Получилось все не очень сложно. Я, в принципе, в музыке всеяден, и мне очень нравится, ну, в том числе латиноамериканская музыка. Мне очень нравятся этнические мотивы в музыке, индийские, там, ну, всякие любые, если они, что называется, world music, если они органично вписываются в картину этой планеты. И Есть у нас такой фестиваль «Саянское кольцо», на котором я ни разу не был и ни разу не буду, скорее всего. Я туда никогда не ездил, но мне хотелось поехать на юга и посмотреть, что там происходит. И в Туве проходит уже несколько лет, на тот момент, по-моему, 8-й раз проходил фестиваль живой музыки веры «Устухуре». И я просто сел на машину с своим сыном и приятелем, мы просто приехали в Чидан. Просто поставили палатку и на 3-4 дня оказались на совсем другой планете. Где нет комаров, где орлы у тебя изо рта могут вырвать чебурек или шашлык. Настоящие орлы с когтями, которых можно кормить, подбрасывая там косточку или хлеб в небо, где под соседним кустом может оказаться в джеме, в ночном, в таком тихом, спокойном джеме, там абсолютно любая мировая звезда, я имею в виду музыки, world music. И с тех пор для меня все стало очень просто. От дат фестиваля Устухуре я планирую все свое остальное лето. То есть я всегда разгружаю июль заранее, и когда объявляются даты фестиваля, я к ним привязываю все остальные свои поездки, мероприятия, откладываю, перекладываю там, и так далее. Один раз мне пришлось несколько лет назад как раз из Харькова ехать, прямо скажем, очень сильно торопиться для того, чтобы успеть на первый день открытия фестиваля. Вот. С тех пор мы очень много снимали на фестивале, мы очень много снимали тувинских коллективов, и когда там начала появляться новая волна музыки, возрожденной, хорошей, отличной музыки, когда заработал симфонический оркестр в филармонии, когда появился духовой оркестр правительства Тувы, он тоже появился на фестивале, когда появилась Хартыга, которая завтра будет у нас петь в студии «Серебряного дождя», это отличное чувство, когда ты способствуешь возрождению культуры. Это просто прекрасно. Вот говоря о завтрашнем концерте, он в 7 же тогда вечера, да, по-моему? А вот ты проводишь серию концертов, вот это третий уже будет, на который я пойду. Скажи, пожалуйста, у тебя ощущение, что ходят одни и те же люди, или все-таки вот пласт людей, которым это нравится, расширяется? Нет, точно ходят одни и те же, ровно потому, что мы сделали, например, абонементную систему здесь, да, у нас можно было купить абонемент на все три концерта за 1500 рублей. При этом в абонементе участвовало две команды мирового уровня, Ядхай и Хунхурту. По 500 рублей на концерт, извините, нигде такого не бывает, по-моему, чтобы за такие деньги можно было на них сходить. Вот. Поэтому 140 абонементов у нас уже продано, поэтому 140 человек будет ровно тех же самых. Я думаю, что и из оставшихся половина будет тоже тех же самых, которые были. В Красноярске есть слой людей, которые любят этническую музыку, ездят на фестивали. Они делятся, как правило, на две категории. Это любители действительно этнической музыки и так называемые эзотерики. То есть это люди, которых можно узнать там по дредам, по джембе, по индийским штанам и так далее. Им все равно, что звучит. Главное, что это было как-то связано с этникой, как-то было обрамлено. Там они практикуют какие-то буддистские вещи, иногда йогу, там аюрведу, еще какие-то вот вещи такие достаточно модные. Да? Тем не менее, это очень комфортный слушатель, очень хороший, очень благодарный. Они способны в абсолютно любом состоянии. У нас были люди, которые приезжали к нам в Чидан ночью, там в 2 часа ночи приезжает пара, молодой человек лет 20 ему и девочке лет 17. Они ехали из Омска автостопом в Туву. Они приезжают, говорят, дайте пожрать чем-то. Мы из Омска ехали, у нас ничего нету. Вот, им дают там миску супа там или плова, пригревают тут же в палатке у костра, все, они комфортно вливаются в тусняк, им просто кайфно существовать в этой вот среде. Они приходят на концерт, в битком забитый зал, да, или это там поляна, или стадион в Чидане, прислоняются там к любой колонне, к дереву, начинают впитывать в себя музыку, начинают ее слушать, весь организм у них начинает вибрировать, жить в ней, они счастливы и довольны, больше человеку ничего не надо. А как у тебя отношения с экзотерикой? У меня напряженно, потому что, во-первых, я не практикую вот эти вот все вещи, которыми положено заниматься нормальному эзотерику. Mm-hmm. Вот. Я не очень люблю музыку, которую любят все эзотерики. Это там всяческие эльфийские, там арфы, какие-то вот, около этнические проекты, назовем их так. Я больше люблю гораздо более честную музыку, людей, которые... тех же самых тувинцев, которые ее играют не потому, что это им нравится, а потому, что это их жизнь. Потому что эту музыку играли и пели их предки тысячи лет. И песни, которые мы сейчас слушаем в студии «Серебряного дождя», и многим по несколько сотен лет, а может быть даже и тысяч, никто не знает, когда родилась там песня «Кангурей», например, да. То есть это песни, которые все тувинцы знают наизусть, все их поют. Это пели их деды, это играли их деды, и, ну, это прекрасно. То, что это сейчас звучит вообще в современном звучании, в современных аранжировках. Я не знаю ни одной такой русской песни. Когда я сказал своим друзьям в Красноярске, что я собираюсь на фестиваль, мне сказали, куда ты один в Туву, ты не доедешь, потому что на дорогах там махновцы, как ты говоришь, с ножами, с винтовками и так далее. Что происходит на самом деле в Туве? Мне тоже довелось поставить под ножами в поездке на один из фестивалей. Это была такая нехорошая толпа в 7 человек пьяных молодых людей из Кызыл-Мажалыка. Но это не принципиально, откуда они были. На самом деле в Туве самое безопасное время для туризма – это время проведения фестиваля Усть-Хуре. Потому что, во-первых, мобилизуются все силовики Тувы абсолютно. Во-вторых, мобилизуются все криминальные силы, проходит совещания, прогоны по всем зонам. Всех абсолютно просят не грабить туристов. Давайте так вот уж говорить. Не грабить музыкантов, не грабить туристов, тех людей, которые едут на фестиваль. Это самое безопасное время. В лагере проживать тоже абсолютно безопасно, если соблюдать правила. Нас охраняет ОМОН в больших количествах, если не выходить за территорию лагеря посреди ночи и не бухать с местными, не дай бог, да, не устанавливать каких-то бешено дружеских отношений, то все происходит очень комфортно и вполне себе нормально. А в другое время, то есть лучше не соваться? В другое время, если соваться, то нужно, во-первых, соваться с достаточно хорошими мыслями в голове, потому что если вы будете думать, что вас ограбят и убьют, абсолютно точно. Это такая территория. Как Венесуэла, кстати говоря, если вы едете для этого туда, то это вам будет, пожалуйста, обеспечено в 6 секунд. Во-вторых, лучше, конечно, иметь там хороших знакомых для того, чтобы они могли рассказать другим хорошим знакомым, там, чтобы вот, ну, как-то у вас такая аура защиты была, и было кому позвонить, проконсультироваться, кто бы вам рассказал, как себя вести, кто бы вам рассказал, что не нужно орать в подъезде там, в час ночи, опять же, не нужно бухать с местными там, и так далее. То есть есть некие правила поведения, которые для безопасности необходимо соблюдать. В принципе, это в любой стране так. Не нужно лезть своим уставом в чужой монастырь. А нужно с пониманием относиться к территории, к правилам, по которой эта территория живет. И тогда все будет нормально с большой долей вероятности. Вот я так понимаю, в Венесуэле ты бы смог бы жить в этой стране при необходимости, а в Туве смог бы? В Туве бы мне не очень хотелось, что называется, потому что этот климат в 100 раз примерно отличается от венесуэльского по комфорту. То есть в Туве разлет годовой температуры может достигать 100 градусов, то есть это морозы до 60 в степи зимой и в горах, и жара до 40, а то и до 50 в пустыне летом. А в Венесуэле есть такие территории, где люди никогда не видели лед, и на государственном градуснике у них 0 градусов, это нижняя температура, они показывают и говорят, если вода замерзнет по 0 градусов, дальше жизни нет, поэтому все вы врете, когда показываете ну, вот эти вот дурацкие фотографии со льдом и снегом. Такого быть не может, крокодилы не могут ходить по льду, им нечего будет есть, понимаешь, вот. И в Венесуэле я бы тоже не смог, например, долго прожить в Барио. Это достаточно ну, тяжело. Там есть свои правила жизни, они тоже достаточно сильно криминальные. Фавелы в Бразилии – это не самое лучшее место для проживания. Но у меня есть мечта все равно иметь в Венесуэле дом и даже какой-то бизнес. Я этим займусь все равно в ближайшее время, так или иначе. Но это будет скорее на острове и скорее в близости моря, потому что Карибское море мне максимально комфортно по климату, по составу воды, по тому, как я себя там ощущаю чисто физиологически. А ты умеешь кататься на лошадях? Нет. А почему вроде то? Надо говорить, ездить. Ездить, да, ездить. Ну, я умею ездить на машине Honda Odyssey. А что для тебя вообще машина? Для меня машина – это сейчас мой рабочий конь. То есть я занимаюсь тем, что я работаю стрингером на федеральных каналах. У меня в день бывает до 5-6 съемок. И эти съемки не всегда в Красноярске. Поэтому в машине проходит примерно треть моей жизни. Треть она проходит во сне, треть в машине и треть в офисе на работе. Скажем так. Есть такая поговорка «стрингеры долго не живут». Как тебе удалось на протяжении 20 лет? Это, во-первых, с Стрингером я работаю с 2008 года, когда у нас резко упало рекламное производство, стало нечем зарабатывать себе на хлеб фактически. И я завязался с центральными каналами, у которых позакрывались карпункты, и пришлось подменять собой новости. Вот. Во-вторых, ты сейчас говоришь о Стрингере, это такое романтическое понятие, которое связано там скорее с американским кино, это какие-то папарацци, которые там лезут каждому в окно, там копаются в ванне, пока нету хозяина, и добывают информацию, которую потом стараются продать на каналы какие-то, да, в газету «Сан» там или еще куда-нибудь. Вот, я этим не занимаюсь, я стараюсь минимально снимать криминал, несмотря на то, что на это есть ежедневный спрос, там на Рене, на НТВ, на Пятом канале, да на Звезде, на той же самой сейчас, на патриотическом канале. Вот. Я люблю снимать репортажи там о жизни фермера Джастаса. Вот мы буквально 2 недели назад прекрасных 2 дня провели с Джастасом, ржали 2 дня в голос с его козочками. Мы пили прекрасное свежее молоко, дышали прекрасным свежим воздухом, отлично общались с человеком. Я люблю снимать Новый год шага в Туве. Я люблю там куда-то еще ездить, встречаться с хорошими людьми, которые могут рассказать, показать какие-то очень интересные вещи. Вот это вот я люблю делать. Я люблю снимать репортажи на какие-то социальные темы. Например, мы вчера очень хорошо в прямом эфире буквально делали репортаж об открытии парковок красноярских платных для общественного телевидения России. Ну, кстати, вот о парковках. Как ты считаешь, вообще зачем этот проект? Ты знаешь, это очень комплексный вопрос. Во-первых, есть, конечно, общемировая тенденция, чтобы избавиться от потока транспорта в центр. Частного транспорта ограничивается этот поток именно дороговизной, то есть отметаются тем самым огромное количество автомобилей, которые могли бы туда и не ездить. Это, конечно, основное, прямо скажем. Дальше вот эти вот все наслоения, это деньги, там бизнес, какие-то, возможно, связи там, и так далее, об этом тоже можно рассуждать, если иметь на руках факты. Когда мы будем с тобой иметь на руках факты, мы об этом с тобой будем рассуждать. Но то, что без этого явно не обходится, без финансовой составляющей, вот, это можно абсолютно точно говорить. Сейчас ты платишь за парковку? Нет, сейчас я не плачу за парковку. Более того, я максимально собираюсь за нее не платить, потому что у меня есть принципиальная точка зрения. Для того, чтобы за что-то заплатить, это что-то должно быть. Городская власть ничего не сделала для того, чтобы за это платить. То есть все эти разговоры о том, что мы организуем суперцивилизованные современные парковки. В Критби вот-вот уже 5-й год на подходе разработанный инновационнейший проект трехэтажной механизированной парковки. Они до сих пор там, по-моему, не могут раму эту сварить уже 3 или 4 года. Ничего не сделала мэрия для того, чтобы у нас были цивилизованные отношения на дороге. Нету инфраструктуры дороги никакой. Почему я должен за это платить? Я максимально долго не буду платить за эти вещи. А ты вообще можешь назвать себя кристально чистым перед законом человеком? Да нет, конечно. Не бывает такого в этой стране, уверен. Взятки на дорогах даешь? Нет, на дорогах не даю. А если приходит квитанция по почте, оплачиваешь или стараешься оттянуть этот момент? Стараюсь оттянуть ровно по той причине, что ну вот я этих отношений не люблю. У меня есть даже, по-моему, какой-то простроченный штраф, причем за переход дороги в неположенном месте. Я его до сих пор не оплатил. Вот я сейчас опять же с тувинским проектом закончу и на следующей неделе начну заниматься своими налогами, своими оформлением там, дачного участка, который мы через суд высуживали. 30 лет мы имели в собственности дачный участок, а тут нам пришлось его администрации Емельяновского района высуживать себе через суд. Это с ума просто можно сойти. Вместо того, чтобы взять и ну, просто нам его отдать. Вот. Я займусь этими всеми делами, как мне очень не хочется этого делать. Я постараюсь на это убить максимум 2 недели своего времени, а потом я поеду в Екатеринбург на переговоры с Ярославом Сартаковым, продюсером группы «Хонхурту». У нас есть гораздо более приятные, далеко идущие планы на осень и на следующий год, и мы об этом будем с ним 2-3 дня разговаривать. Я надеюсь, что я вернусь оттуда с новыми идеями, которые мы будем вместе с красноярцами реализовывать. А тебе бы хотелось вот бросить все и в такое мировое турне с тувинцами? Да, это было бы очень интересно. И более того, у нас с Альбертом Кувезиным постоянно идут об этом разговоры. Альберт говорит, да, мы поедем куда-нибудь, а Паша нам снимет фильм, как про Rolling Stones, где там бэкстейдж есть, все там, все дела. Мне бы очень хотелось сделать. И у нас есть, вот я сейчас открою перед слушателями секрет, перед нашими, есть такая мысль сделать этот проект с Хартыгой, то есть с завтрашней группой. Это группа на взлете, на росте, это хорошие голоса, отличные музыкальные идеи, и реально это, из этого можно сделать очень хороший международный проект, такого, ну, европейского, хорошего уровня. Хотелось бы осенью вывести их на фестиваль в Венгрию, в ОМАКС, если это получится. Тут очень огромное количество всяких условностей, финансовых, организационных там и так далее. Хотелось бы с ними поездить по Европе, по клубам поиграть, вот, вообще как бы адаптировать их к той культуре, чтобы они поняли, что это такое, и самому в этом каким-то образом поучаствовать. Вот такая вот продюсерская деятельность. Пока что я не могу говорить, получится это или не получится, просто это есть в мыслях, и очень хочется это сделать. Вот говоря о Хартыге, у меня после первого концерта сложилось впечатление, что это вот некая, что тувинская культура, это некое горловое пение, там, достаточно узкий пласт. Когда ты мне вчера поставил Хартыгу, я очень долго, кстати, колебался, идти или нет, я вдруг понял, что это классический кондовый джаз, ну вот в такой вот тувинской... Это джаз-рок уже. Да, джаз-рок. Да. Вообще, в принципе, можешь рассказать о тувинской музыке, вообще, что это, да? Вот ты упоминал там это симфоническое, да, потому что у многих, наверное, вот впечатление, что это садятся вот шаманы, начинают бить в бубен, и вот это вот, я не знаю, как это правильно. Как правило, шаманы начинают бить бубен, и это вот как раз у остальных индейцев. Это вот там ямалы, ненцы, Чукотка и так далее. Это классический танец норильских чаек, то, к чему мы привыкли, такой, ну, то, что осталось от культуры вот в том виде, в котором сейчас это есть. Здесь же это гораздо более серьезная вещь. То есть когда-то вот есть такая очень простая, совсем примитивная теория музыки, да, что в средние века, до эпохи там Ренессанса, каждый оркестр играл кто во что гораст. Вот этот оркестр играет так, тот так, тот так. Когда начала развиваться математика, физика и прочие естественные науки, были просчитаны интервалы между нотами, был изобретен темперированный ряд, и музыку универсализировали. Но с тех пор музыка пошла в развитие по двум путям. Начала развиваться отдельно этническая музыка, а отдельно симфоническая. Ровно потому, что в настоящей этнической музыке, которая основана на природном воздушном столбе, интервалы немножко другие. И ноты там тоже немножко другие. И большинство культур, которые имеют развитие вот этой своей народной музыки, в том числе и тувинской, они пользуются вот нетемперированным рядом. То есть они там перетягивают игилы, квинты у них ползут на кварты там. Очень много непонятных слов. Очень много непонятных слов, но смысл в том, что ноты слушаются не так, как просчитаны математически. Они основаны на естественном звучании. На естественном звучании вибраций человеческого организма. А горловое пение – это и есть, собственно говоря, вибрация природного воздушного столба. Те звуки, которые извлекают из себя тувинцы, когда поют хамей, начиная от каргра самого низкого, да, который вот Альберт Кувезин, самый низкий голос на планете, и заканчивая сыгыт, это вот самый высокий голос, который издается практически горло. Человек издает две, иногда и три ноты одновременно, и иногда вообще кажется, что это не он издает, а космос поет. Вот. Это в Туве находится на высочайшем уровне развития, и никакие монголы никогда этого не переплюнут абсолютно точно. Отдельное вселенское спасибо за то, что они не ограничились этим исполнением в составе классической четверки, да. Ну, Хунхурту опустим, потому что все-таки у них аранжировки, они достаточно современные. Там есть там ансамбль Тува в Туве, да, Алаш, великолепные группы, которые поют именно вот классическим составом в классическом исполнении. Это достаточно просто. Но когда-то Альберт Кувезин изобрел Тува-рок. И это было настолько органично и хорошо и интересно, что это было событием в мировой музыке. И мы это наблюдали месяц назад. И сейчас Хартыга из этого делает этно-джаз-рок. Это, опять же, органическое существование игила, дошпулура, духовой меди, электрогитары, современного ударника и горлового пения. Это очень интересный феномен, который меня приводит, честно говоря, в такой восторг. Это я честно вам скажу, потому что я, когда слышу эту музыку, я понимаю, что это еще раз повторю это слово, эта музыка органично существует на этой территории. Я все четко понимаю. Вот 10 тысяч лет, вот конь, вот горы, вот нож, вот человек, который поет, вот электрогитара. Это все рядом. Так получилось. Не зря же там Александр Саржатоулу, суперизвестный исполнитель в Туве, в зоне находясь, начал петь почему-то блюз. Он начал петь, это, конечно, шансон, мы можем его так классифицировать, да, ну, то есть это музыка, которая поется в зоне, но это блюз. Это прямо такой нормальный, хороший такой блюз. Вот. В понимании тувинца, конечно, но это все равно блюз, а не шансон. И вот эта логика, почему там рождается блюз, она настолько не раскрыта, она настолько интересна, что вот это еще предстоит постигать очень долго. А ты сам умеешь, вот, владеешь горловым пением? Нет. А никогда не хотел научиться, или ты понимаешь, что это не твое? Нет, я хочу научиться вот чисто для себя. Естественно, там не, точно так же, как я бы хотел научиться играть на гитаре, но мне все время некогда заниматься. Точно так же я хотел для себя, ну, немножко там порычать. Возможно, когда-нибудь меня Альберт научит это делать. Какая у тебя есть вот мечта на ближайшее время, вот кроме турне? А чтобы не было войны. Ты считаешь, она возможным? Она уже идет, к сожалению. То есть в головах россиян эта война. Спасибо большое, что нашел время при всей своей... Какая-то неоптимистичная. Давай закончим оптимистично. Расскажи классический тувинский анекдот, если он есть. Нет, не расскажу. Я расскажу киргизский анекдот. А у нас времени уже нету, да? Ну, буквально 30 секунд. 30 секунд не успею. Я общался с продюсером, с одним из Тувы музыкальной группы, одной очень интересной, хорошей, которую я хотел привезти в Туву на фестиваль. И вот мы с ним полгода говорили о том, что он выложит демо этой певицы в YouTube. Значит, прошло уже полгода, я его трясу. В очередной раз я уже в апреле там выхожу в Skype, говорю: «Привет, Малосадык». Он говорит: «Привет». Я говорю: «Ну что, ты выложил Канекей в YouTube?» Он говорит: «Да». То есть нет. Это была пауза, я ее чуть подсократил, у нас времени нет. Она была ровно 7 секунд. Да. То есть нет. Это было просто прекрасно. Это Азия. В эфире была передача «Гость на радио ВК». У нас сегодня был Павел Стабров. Я не могу назвать его профессию. Это просто хороший, позитивный, веселый человек. Доброго дня, друзья. Приходите завтра к нам в гости. До свидания. «Гость на радио ВК».